Глава 14. Я не подчинился. Наоборот, придвинул стул и сел. Под подушкой торчал тонометр, а пульсометр висел у кровати. Заметил пачку таблеток на тумбочке и какую-то бумажку с подписью врача. Мельком выхватил слово «неврастения» и вчитался в другие строки. Переутомление, скачки давления и еще какое-то слово. Не успела разобрать, ведь Даша резко повернулась, увидела меня и снова отвернулась к окну. Я же сказала: «Вали отсюда». Без нервов, но как-то слишком спокойно. «Не могу». «Придется». «Нет», — заупрямился я. Она только вздохнула, не в силах даже взорваться. «Да что с ней, черт подери, случилось? Чем ее тут накачали? Лошадиной дозой успокоительного?» «Ник, ну серьезно, у меня нет ни сил, ни желания спорить с тобой сейчас. Уйди». Я сидел, сжав ладони между колен, и глядел в ее спину, будто в бездну. Даша казалась сейчас слишком сломленной и беззащитной, будто стала собственной тенью. Но нет, одну я ее в таком состоянии точно не оставлю. Не смогу. Сгрызу же себя потом из-за угрызений совести. Я просто молча посижу с тобой пару часов. Мне все равно. Буркнула и натянула одеяло до подбородка. Я все равно скоро засну из-за капельницы. Я кивнул, хоть она и не видела. А вскоре малышка реально уснула. Но не мог уйти вот так. Ведь чувствовал свою вину в ее непонятном состоянии. В итоге Даша спустя несколько часов проснулась от легкого шума за окном. Она моргнула, взглянула на меня и внезапно вскипела, как чайник. «Ты все еще тут? Я же тебе сказала, чтобы убирался». «Ты спала», — возразил с улыбкой, но... «И что? Я тебя не просила охранять мой сон. Я не спящая красавица, а ты не принц, чтобы будить меня долбанным поцелуем». «Я просто хотел составить тебе компанию». Матери нравилось, когда я был рядом с ней. Сидел около больничной кровати, болтал или читал книгу. Так она не чувствовала себя одинокой. Я хотел сказать все это вслух. Но в палату внезапно вошли родители Даши. Первым показался Илья Ярославович. Лицо бледное, но по-прежнему каменное и злое. Будто вскоре разорвет обидчика дочери на куски. Я аж тяжело сглотнул. За ним Василиса, его жена, тихая, сдержанная, с теплыми глазами, которые сейчас заполнялись тревогой. Даша застыла, а затем пораженно ахнула. «Папа? Мама?» Василиса тут же метнулась к кровати, прижала ладонь ко лбу дочери, обняла за плечи, зацокала языком. «Солнышко, ты как? Что сказал врач? У тебя правда неврастения? Что это за херня?» Но не успел я подумать, ведь Ярославович сразу уперся в меня взглядом. Я бы мог сказать убийственным. Но было в нем что-то такое отчаянное, на уровне мольбы о помощи. Только от кого? От меня, что ли? Бред. Я вытянулся, как на построении. И тренер сразу схватил меня за плечо. «Пойдем, нужно поговорить». Я кивнул и пошел за ним, даже не попрощавшись, хотя слышал негромкое возмущение Даши, но специально отмахнулся от него. Слово тренера – закон, и ему я точно не мог противиться. Тем более, кажется, я реально виноват. Я облажался. Если бы я изначально поверил ей и не припирался столько времени, она бы не заболела, да? Неврастения – это же что-то связанное с нервами. Черт. Мы молча спустились вниз, вышли на улицу и уселись в его тачку. Тренер уперся взглядом вдаль, а потом вдруг спросил: «Тебе нравится моя Даша?» Я чуть не подавился воздухом от неожиданности и промолчал. А как ответить? Нравится, но я ею явно недостоин прямо сейчас. Боже, да тренер меня нокаутирует прямо в тачке, даже не побоится запятнать светлый кожаный салон. Я Сглотнул спешно, брякнул. Я облажался. «Это не ответ». Вот теперь он смотрел на меня в упор, а я глядел вдаль между деревьями, будто где-то там спрятался правильный ответ. «Тренер, ну правда, вы мне как отец, и я буду с вами честен. В моей жизни за последнее время слишком много хаоса, и даже если скажу, что мне нравится Даша, то это ровным счетом ничего не изменит». «Значит, нравится», — задумчиво выпалил Ярославович, а меня буквально взорвало на ровном месте. «Илья Ярославович, я гондон, у которого нет тормозов и куча финансовых проблем. Я не такой хороший мужик, как Макс, поэтому не примеряйте меня на роль вашего зятя. Это заранее проигрышный вариант». Ярославович ухмыльнулся и похлопал меня по плечу, как ранее поступил Руднев. Но жест тренера больше казался отцовским и поддерживающим. А вот жест Артема ощущался вежливой фальшивкой. «Я не буду тебе ничего навязывать, потому что Дашка тот еще дьяволенок», — он говорил с теплой улыбкой, которую я редко замечал на его хмуром лице. «Но, как я погляжу, Даша доверилась тебе, а это, поверь, довольно сложно. Несмотря на ее взрывной характер, я знаю, что моя дочь практически никого не подпускает к себе достаточно близко. Всех парней, смешно сказать, держит на расстоянии двух, а то и трех вытянутых рук. Никому не верит. Даже из подруг у нее только Вероника и сестра. Все это следствие того, что моя дочь пережила в детстве. Я не буду тебе изливать душу и рассказывать, что было. Просто хочу сказать, что у Даши большое и доброе сердце. Если ее узнать лучше, то можно увидеть и другие ее качества, а не только наглость и сарказм». После его слов тишина в салоне показалась поистине зловещей. Я не знал, что сказать, а тренер явно ждал от меня какого-то ответа. Но разве я был недостаточно красноречивым перед ним? Зачем мне узнавать Дашу ближе, если я не вижу в данный момент нашего будущего? Да я своего не вижу, а при ее со мной так и вовсе молчу. Но, сука, то нахальное чувство, что уже зародилось к девушке глубоко в душе, стало свербеть и пробиваться наружу, как пророщенное семя. К тому же мы реально переспали, и ты ее глубоко ранил равнодушием. Понятное дело, что всего этого тренеру я сказать не мог, но меня раздирали эти поганые чувства изнутри на куски. Может, если я искренне извинюсь перед Дашей и признаю, что она не лгунья, меня отпустят? Поскольку я молчал, Ярославович заговорил все с той же теплой улыбкой. «Однажды я тоже думал, что недостоин своей жены и даже потерял ее на какое-то время. А теперь мне, здоровенному мужику с сединой в волосах, до усрачки страшно представить, что в тот период я мог сделать неправильный выбор и остаться без жены и двух прекрасных дочерей. По крайней мере, Никита, не отбирай у себя раньше времени счастливое будущее. Подумай дважды». Он вышел из тачки, и я выбрался следом. Тренер подмигнул мне и спешным шагом поплелся снова в больницу. А я? В голове и так творился хаос, а Ярославович своим откровением еще больше разворошил и без того беспокойный рой пчел во мне. Так и остался стоять на стоянке больницы, подпирая жопой тачку, которую на время одолжил у друга. Не мог решиться уйти, но и войти тоже. А вскоре увидел, как на парковке появилось авто Макса. Они с Машей тоже приехали навестить Дашку. Только тогда я не совсем со спокойной душой убрался прочь. «Потом приду. Там сегодня и без меня достаточно посетителей». И Руднев до сих пор не свалил. Даша. «Мам, ну что ты со мной как с маленькой?» Я отмахнулась от ее помощи встать с кровати и поморщилась из-за боли в руке от капельницы. «Да ну, что я, немощная? У меня всего лишь неврастения. Это так тупо, что я готова от стыда под землю провалиться прямо в палате. Мало того, что в полубредовом состоянии меня в больницу привез Артем, так еще и Ник явился. Но это просто трэш. Не хотела я, чтобы меня видели в таком унылом виде, слабой и бледной, а уж после таблеток и вовсе показалось, что из меня сделали безмозглую селедку. Смешно. У меня не оказалось мужества спорить с Никитой. Я просто не нашла в себе былой силы, чтобы дать ему отпор. Не сумела выгнать. Долбанные антидепрессанты. До сих пор не могу понять, как мои постоянные головные боли и скачки давления переросли вдруг в неврастению. Да ну, бред какой-то. Тем не менее, этим утром головная боль была такой, что я реально подумывала удариться ею о стену. И надо ж было Артему действительно заехать за мной перед работой. Я тупо стонала и хрипела от боли в голове, а потом очнулась уже в палате с капельницей и предварительным диагнозом – неврастения. До туалета добралась как в тумане, но справилась и без помощи мамы. Просто это все чертово лекарство. «Мам, я тебя очень прошу, не впускай ко мне никаких мужиков», – заныла, пока укладывалась в кровать. «Ты сейчас про того интересного мужчину, которого увел твой отец, или про того, который, как верный солдат, стоит у палаты?» Я отчаянно застонала и схватилась обеими руками за голову. «Артем что, тоже меня не послушался? И караулит под дверью палаты? Боже, а Ник? Папа ведь его не отругает, правда? Не должен, по крайней мере. Я же ему четко сказала. Никита спас нас с Вероникой и Машкой в клубе, так что папа доволен своим тренером». Но все же гадский червячок недоверия зашевелился внутри. Плевать, Ник не маленький мальчик и сумеет за себя постоять.